Туше. Барышев смотрел на него с крайним удивлением. «Роман Олегович, вы хорошо подумали?» — спросил Алексей. «Да, раз так все получилось, стечение обстоятельств, как вы говорите. Пусть так и будет. Во всяком случае, Рита никогда не обвинит меня в том, что я убил Рощина. Доказательств тому нет». «Вас сейчас отвезут к следователю», — напомнил Алексей. «Очень хорошо. Я хочу сделать признание. Дело в том, что убийца Петра Волового пойдет по другой статье. Убийство преднамеренное с отягчающими обстоятельствами», — пояснил Алексей. «И мотив — деньги. Убийство Рощина можно представить как самооборону, ведь у него в руках тоже было оружие. При хорошем адвокате — нет. Подумайте. Если вы попадете в тюрьму, то выйдете оттуда довольно скоро, по сравнению с тем сроком, который можете получить за убийство Петра Волового. Конечно, это суд будет решать, но я думаю...» «Ну и что?» — перебил его Самарин. «Выйду я из тюрьмы, и что? Я больше никогда не увижу Риту, а это для меня равносильно смерти». Зазвонил телефон, Барышев снял трубку. «Да, уже закончили. Он хочет сделать признание. Хорошо, сейчас привезут». И, положив трубку, с усмешкой, получил благодарность от руководства. «Роман Олегович, я вызываю охрану». «Я готов», — кивнул Самарин и поднялся. Когда его увели, Алексей грустно сказал: «Какой благородный и какой несчастный человек. Но почему так?» «А ты ведь знал, что так будет», — внимательно посмотрел на него Серега. «Знал. Я же говорил, это роковая любовь. Самарин давно уже выбрал для себя роль жертвы. И сидеть ему будет легко». «Что ты несешь?» — возмущенно сказал Барышев. «У него натура такая. Некоторые умеют быть счастливыми, другие — страдать. Может, для них это и есть счастье». «А она?» «Маргарита Липаш?» «Ну да». «Я попробую с ней поговорить». «Неужели скажешь правду?» «Нет, напротив. Постараюсь убедить, что Самарин ее ненаглядного Женю Рощина не убивал. У нее есть только одно доказательство — тот звонок. Но Самарин ведь не разговаривал с ней. Доказательств, что он в тот момент сидел рядом с Рощиным, нет. Или он тут же уехал убивать Петра Волового. Как звучит!» «Ба, мне же еще к Настасье Вячеславовне ехать!» — спохватился Алексей. — «Мне с тобой? Хочешь присутствовать на похоронах? Вообще-то мы не были знакомы. Ты заходи ко мне вечером, помянем. Заодно и обмоем дело, которое закрыто в кратчайшие сроки, с вынесением тебе благодарности». «Ты бы помолчал», — засопел Барышев. В половине первого Алексей был в доме у Воловых. Гроб с телом Петра Андреевича стоял в зале. Там же собрались родственники и директорат фирмы. Алексей сдержанно поздоровался и постарался поймать Настин взгляд. Та еле заметно кивнула. «Пойдем». Они прошли в кабинет. В тот самый кабинет. На стене по-прежнему висели шпаги и огромных размеров калет. «Я слушаю тебя», — спокойно сказала Настя. Он начал рассказывать. Жена Петра Андреевича не перебивала. «Значит, это Валерик Белкин его убил?» — уточнила она под конец. «Да, он». «Белкин всегда был трусом», — презрительно сказала Настя. «Но за это убийство сядет Самарин». «Я знаю, что у Ромы проблемы с деньгами. Я сама позабочусь о том, чтобы у него был хороший адвокат». «Анастасия Вячеславовна», — смущенно сказал Алексей, «а как это будет выглядеть в глазах общественности? Вы нанимаете адвоката, который должен защищать убийцу вашего мужа». «А как я должна поступить?» «Впрочем, это ты сделаешь, Алексей. Наймешь адвоката, вступишь в переговоры с Валерией Станиславовной по поводу тех денег, что Рощин занял у Пети. Я не собираюсь прощать ей этот долг. В конце концов, это дело чести. Я тоже хочу сохранить лицо. Тем более, что я решила... делами фирмы буду заниматься сама». «Все возвращается на круги своя», — подумал Алексей. «Несколько лет назад я очутился в точно таком же положении. Вдова Александра Серебрякова поручила мне фирму покойного мужа. История повторяется. Остается открытым вопрос, мне это надо? И что касается Валерика Белкина, я не знаю, что решит суд, но за убийство Пети он должен заплатить сполна. И этим ты займешься. Значит, Анастасия Вячеславовна, вы мне по-прежнему доверяете?» — спросил он. «Да. Со своими обязанностями ты справляешься хорошо. А что касается убийства моего мужа...» «Ах, Петя, Петя, но почему ты мне не сказал?» Она тяжело вздохнула и поднялась из кресла. «Петька-младший скоро вырастет, выучится, станет во главе фирмы. В конце концов, и Петр Андреевич этого хотел. Ну, пойдем, Алексей, пора». И уже в дверях она сказала: «Я всегда недолюбливала Рощина, но с симпатией относилась к Марго. Какая красавица! У меня было такое чувство, что она его погубит». Так оно и вышло. Алексей шел за ней следом и думал: «Все кончено? Или все только начинается? Вырастет Петя Вол, младший, ринется во взрослую жизнь Женя Лепаш, подрастут внебрачные дети Валерика Белкина, и будет 10 лет спустя. А как оно будет? А пока поединок закончен, тайна раскрыта, и никаких загадок не осталось. Остается сказать: Альт, расходитесь, господа».